некоторым из самых приближенных вельмож. Но источники сильно разногласят относительно имен и числа этих вельмож. Одни называют только двух старших членов Думы, князя Ивана Федоровича Мстиславского и Никиту Романовича Юрьева. Другие называют Никиту Романовича и князя Ивана Петровича Шуйского. По некоторым Иоанн приказал Федора Шуйскому, Мстиславскому и Никите Романовичу. Иные упоминают неопределенно о четырех главных советниках, а иные, наконец, о пяти, прибавляя к трем означенным лицам еще двух — Богдана Бельского и Бориса Годунова. Сначала из этих вельмож самым сильным влиянием пользовался дядя царский Никита Романович, но уже от августа 1584 года мы имеем известие о тяжкой болезни этого боярина. Известный нам английский посол Боус пишет, что по смерти Грозного вся власть перешла в руки боярина Никиты Романовича, которого главным советником был дьяк Андрей Щелкалов. Борис же Годунов не имел еще власти до коронации царя. «Помалишь времени умре Никита Юрьевич Романовых, и бысть преемник и правитель в его место Борис Федорович Годунов». Летопись о мятеже, страница 7. Хронографы библиотечного архива Министерства иностранных дел, номер 2 и 14. Федор утвердился на престоле не без смут. Как по смерти великого князя Василия началась немедленно смута по поводу удельного князя, так и теперь смута началась также по поводу удельного князя брата Федорова Дмитрия, хотя этот удельный и был младенец. Как видно, смута началась еще при жизни Иоанна, потому что в первую же ночь по его смерти, 18 марта, приверженные к Федору вельможи обвинили в измене Нагих, родственников Дмитрия по матери, велели их схватить, держать под стражу, схватили и многих других, которых жаловал покойный царь, и разослали по городам, иных по темницам, других за приставами. Домы их разорили, поместья и отчины роздали в раздачу. Летопись о мятеже, страница 5. Хронографы библиотеки архива Министерства иностранных дел номер 2, 14, 580. Из иностранцев Одерборн, Гейденштейн и Горсей. Волновались вельможи и горожане. Для охранения порядка отряды войска ходили по улицам, и пушки стояли на площадях. Потом Дмитрий с матерью, отцом ее и родственниками Нагими отослан был в свой удел Углич. Летопись о мятеже, страница 6. Иностранцы пишут, что главным заводчиком смуты в пользу Дмитрия был Богдан Бельский, человек, славившийся умом, досужеством ко всяким делам, беспокойный, честолюбивый, склонный к крамолам. По отъезде Дмитрия в Углич Бельский остался в Москве и продолжал крамолы, вследствие чего противные ему бояре с народом осадили его в Кремле и принудили к сдаче. Русские летописцы также говорят о восстании московского народа против Бельского. По их словам, в народе разнесся слух, что Бельский с своими советниками извел царя Иоанна, а теперь хочет побить бояр, хочет искать смерти царю Федору, после которого быть ему самому на царстве московском. Чернь взволновалась, возмутила и ратных людей, пришли с великою силою и оружием к городу и едва успели затворить от них Кремль. К черни пристали рязанцы, Лепуновы, Кикины и другие городовые бояре, дети боярские, обратили пушку к Фроловским, Спасским воротам и хотели выбить их вон. Тогда царь Феодор выслал к народу бояр князя Ивана Федоровича Мстиславского, Никиту Романовича Юрьева и двоих дьяков, братьев Щелкаловых, велел уговаривать народ милостиво, что возмутил его кто-нибудь не по делу, хотя пролитие крови христианской, и расспросить, что их приход в город и на кого. На этот вопрос в народе раздался крик: «Выдай нам Богдана Бельского! Он хочет извести царский корень и боярские роды!» Тогда царь велел объявить народу, что Богдана Бельского он велел сослать в Нижний Новгород. И народ, слыша слова государевы и видя всех бояр, разошелся по домам. Летопись о мятеже, страница 8. По другим известиям, в народе ходили слухи, что Бельский прочит царство московское советнику своему Борису Годунову, и что заводчиками смуты были рязанцы Липуновы и Кикины по внушению князей шуйских. Так называемая Латухинская степенная книга. Наконец, по одному известию, поводом к смуте было следующее обстоятельство. Между боярами были две стороны. К одной принадлежали князь Мстиславский, Шуйский, Голицын, Романов, Шереметьев, Головин. К другой — Годуновы, Трубецкие, Щелкалов. Богдан Бельский хотел быть больше казначея, Петра Головина. И за Петра стал князь Мстиславский, а за Богдана Годунов. Бельского хотели убить до смерти, и едва ушел он к царице. В это время один сын боярский выехал из Кремля на торг, начал скакать и кричать, что бояр Годуновых побивают до смерти. Народ взволновался и двинулся к Кремлю. Увидевши, что Кремль заперт, вскоребался еще сильнее и стал придвигать пушки к воротам. Тогда бояре помирились, выехали и уговорили народ разойтись. По некоторым известиям, в этом деле было убито 20 человек и около 100 ранено. Сокращенный временник до 1691 года. Рукописи Императорской публичной библиотеки, составленные в Вологде. Как бы то ни было, верно одно, что приверженцы Федора опасались неприязненных движений со стороны приверженцев Дмитрия, что Богдан Бельский своими честолюбивыми стремлениями возбудил против себя сильную ненависть многочисленной и могущественной стороны в Думе и должен был ей уступить вследствие случайного или подготовленного его врагами мятежа народного. Летописец говорит, что Борис Годунов, мстя за приход Бельского,